как вы предлагаете, перейдем к делу. Обсудим, как мы подадим публике мой день рождения». Эллисон сидела, не шевелясь, держа наготове карандаш и блокнот, и молилась о том, чтобы кровь не прилила к ее щекам и не выдала бы гнев и отвращение, которые она испытывала к этому шуту. Минут за 20 до начала беседы Эллисон с Обри Муном одна из телефонисток на коммутаторе третьего этажа приняла красный сигнал из номера 609. Тихий, без всякого выражения, женский голос спросил: «Не могли бы ли вы прислать в номер телефонную книгу?» «Какую именно, мисс?» «В сетке под столиком возле вашей кровати 4 телефонных книги по Нью-Йорку». «О!» — пауза. «Тогда будьте добры, пришлите мне бостонскую телефонную книгу». «Может быть, я найду нужный вам номер, мисс?» «Пожалуйста, пришлите мне книгу». «Сейчас, мисс». Телефонистка выключила связь. «Кто в номере 609-м?» Миссис Вич справилась в картотеке. «Некая мисс Памела Прим. У нас впервые, насколько я знаю. Телефонную книгу по Бостону». Книга была отправлена с посыльным. Прошло 25 минут, и на щите снова вспыхнул красный сигнал в номере 609. Тот же тихий голос произнес: «Не могли бы вы прислать мне телефонную книгу по Чикаго?» На этот раз телефонистка не задавала вопросов. Каким бы странным ни показалось требование постояльца в отеле «Бомонд», оно выполнялось неукоснительно. «Может, она практикуется в чтении?» — сухо заметил посыльный, унося вторую телефонную книгу. Через 20 минут снова загорелся красный сигнал из номера 609. «Не могли бы вы принести мне телефонную книгу по Филадельфии, пожалуйста?» «Конечно, мисс». Связь отключилась. «Сумасшедшая ведьма!» — пробормотала телефонистка, вручая посыльному третью телефонную книгу. За долгие годы работы на коммутаторе миссис Вич не раз имела дело со странными просьбами. Где-то в каком-то далеком уголке ее упорядоченного мозга зазвучали сигналы тревоги. Тревоги за отель, который был ее жизнью. Прошло, пожалуй, минут 15 после того, как унесли третью телефонную книгу. Миссис Вич резко встала из-за своего стола и подошла к телефонистке, обслуживающей шестой этаж. «Что-нибудь еще из номера 609?» «Нет, миссис Вич, по-моему, она просто коллекционирует телефонные книги». «Соедини меня с мистером Шамбреном», — резко сказала миссис Вич и вернулась к своему столу. Через минуту в трубке зазвучал бодрый голос Шамбрена. «Да, миссис Вич?» «Номер 609 затребовал 3 иногородних книги», — доложила миссис Вич. «Некая Памела Прим, согласно гостевой карточке. Между тем, никаких иногородних звонков не было, сэр, я подумала». «Графоманка разыскивает адреса?» — предположил Шамбрен. «Я подумала о другом, сэр», — внешне спокойно сказала миссис Вич. «На этих книгах можно стоять, если сложить их в стопку». В голосе Шамбрена: «Миссис Вич, велите Джерри Додду ждать меня на шестом этаже, пусть захватит ключ». На резкий стук в дверь номера 609 ответа не последовало. Джерри Додд открыл дверь служебным ключом. «Господи, спаси нас!» — прошептал Джерри. Перед ними покачивались голые пятки мисс Памелы Прим. Стул, на котором она, видимо, сложила стопкой 7 телефонных книг, опрокинулся и лежал на полу. Мисс Прим повесилась на поясе от махрового халата. Самоубийство в большом отеле не столь уж необычно. Джерри Додд разрезал пояс и положил мисс Прим на кровать. В том, что делать что-либо было уже бесполезно, никто не сомневался.